Глава 26. Лизетта Ланфре. «Леди Лизетта, ну вы хотя бы поели!» — причитала Инесса, бегая вокруг стола и постоянно подкладывая мне в тарелку разные вкусности. «С самого утра ни крошечки в рот не брали. Разве так можно?» «Можно, когда не знаешь, что делать, и пытаешься привести мысли в порядок. Как выяснилось, голод в этих делах очень помогает». Отложила в сторону утреннюю газету, которую нам теперь доставляли телепортом прямо из типографии каждое утро, и потянулась к чашке с кофе. Новости снова стали печальными, хотя я и пыталась найти в текущем положении вещей что-то хорошее. Мое герцогство уже пятый год подряд зафиксировано в колонке должников королевства. Эту колонку сделали специально, чтобы своих героев знали в лицо. Последние два года я не могла на это смотреть и выплачивала долг за Фаниана, тем более мои средства сейчас свободно позволяли это сделать, но не в этом году. Я пообещала самой себе, что больше не буду в это вмешиваться. Теперь план был другим. Генри прислал весточку, что документы о разводе готовы, осталось только подписать. И как бы не было тяжело, эту часть истории своей жизни пора оставить позади. Я не хочу положить свою молодость в угоду землям, а связанные с этим потери пусть будут ценой моего жизненного урока. Фаниан скоро объявит себя банкротом. Ему больше не выбраться из этой ямы. Как мне стало известно, у него долги не только перед королевством, но и перед обычными гражданами. Оплатить ему нечем. Тогда супругу ничего не останется, как начать продавать мои земли, и в этот момент из тени выйду я. Все пять лет я копила, отказывала себе во всем, в чем только можно, как раз для того, чтобы выкупить свои земли. И пусть они в убогом состоянии, я попытаюсь все восстановить. Замок же получилось привести в порядок, значит, и остальное получится. «Хватит изводить себя». Инесса присела ко мне за стол. «Мы уже все смирились с тем, что герцогство вам не вернуть. Пора и вам с этой мыслью смириться и попытаться жить дальше, тем более маркиз Краумхаун». «Да, я понимаю», — перебила женщину и решила, что пора заканчивать этот разговор, иначе повторных дифирамб всеми любимому маркизу я больше не выдержу. За это время он смог растопить сердца всего моего персонала, который с каждым годом увеличивался в численности, да и мне мужчина импонировал. Джон Атом был образцом настоящего мужчины. Надежный, сильный, умный, не пасующий перед трудностями, да и чего уж таить, он был красивым. Не таким, как мой слащавый супруг, в нем была мужественная, располагающая к себе красота и сильная энергетика. За таким человеком я буду как за каменной стеной, а его ухаживания в последнее время стали настойчивее. Сколько лет он ждет моего развода? С момента нашего знакомства маркиз не был замечен ни в одной женской компании, а газетные заголовки продолжали пестрить фразами, что один из самых завидных холостяков королевства продолжает оставаться свободным. Казалось, чего еще для счастья нужно? Так, может быть, рискнуть? И мой развод будет первым шажочком к новой жизни и к новому счастью. Отнесла еще один экземпляр газеты к себе в кабинет и направилась в прихожую, по пути здороваясь со своими постояльцами. Сейчас их было намного больше, и благодаря помощи Джонатана я смогла развить свою гостиницу до того уровня, когда места для ночлега или длительного проживания необходимо было бронировать заранее. Так что можно было с уверенностью сказать, что бизнес пошел в гору. Через запасной выход, чтобы ни с кем больше не столкнуться, я вышла во внутренний двор и пошла к небольшой оборудованной площадке, где резвились дети. Благодаря новому персоналу в замке детворы было много, поэтому я побеспокоилась о том, чтобы создать для ребят развлечения. Было возведено несколько небольших горок, с которых малышня счастливо спускалась. Кто-то даже умудрился прикрепить к своим ногам картонные дощечки, взять в руки палки и таким образом бегать на перегонки. К сожалению, скорость из-за этого была маленькой, и чтобы выиграть, им приходилось очень сильно орудовать руками, но главное, что им нравилось. Остановилась на месте и засмотрелась на это представление. Они такие живые, беззаботные, веселые. Пора и мне такой становиться. В общем, настроение поднималось, пока я не услышала за спиной до боли знакомый голос. «Думаю, если лыжи увеличить в размере, то скорость будет больше, детям будет веселее, да и руки начнут меньше напрягать». «Нет, нет, нет! Этого просто не может быть! Я ослышалась!» Именно с такой уверенностью я оборачивалась на голос, но при виде знакомого лица все хорошее настроение окончательно испарилось. «Да как ты только посмел!» — зашипела на него словно кошка. «Как ты только додумался сюда явиться!» «Не припомню, чтобы мы с тобой договаривались больше никогда не видеться!» — напрягся Фаниан. «Это было по умолчанию!» что в фразе «я тебя ненавижу» и «будь ты проклят» тебе не ясно. Что ж, значит, я не так все понял. Улыбнулся этот подонок. Ну все, с меня достаточно. Что ты здесь делаешь? Если пришел просить деньги в долг или еще хуже каким-то образом претендовать на доход с моей гостиницы, то я спешу тебя огорчить. У тебя ничего не получится. Я основательно подготовилась к этому моменту и достаточно себя обезопасила. Так что можешь не пытаться. У тебя даже денег на нормального адвоката нет. Вообще-то я приехал по делам. Твердым голосом ответил супруг без тени улыбки. «Думаю, ты со мной согласишься, что наша семейная жизнь какая-то странная, и в этом браке необходимо что-то менять. Например, мужа?» «Это тоже можем обсудить», — безразлично ответил мужчина. Злость, давно поутихшая в моей душе, снова встрепенулась. Я вспомнила все в мельчайших деталях, в том числе и то, как я его ненавижу, и беспрекословно подчиняться его прихотям уж точно не собиралась. «Сегодня я не смогу с тобой поговорить», — постаралась ответить максимально спокойно, чтобы голос не дрожал. «Да и на завтра весь день расписан в планах. Приезжай через неделю, может, и получится». «А зачем мне уезжать?» — вскинул темную бровь граф Стертон. «Я оплатил свое проживание в твоей гостинице на 2 месяца вперед, как раз хотел подышать горным воздухом. Да и разнообразить досуг постояльцев у меня получится. На самом деле в голове много идей по поводу того, чем можно заниматься на свежем воздухе». «Ты здесь и пальцем ничего не тронешь, Фаниан. Забудь об этом. Так что заказывай себе экипаж и уезжай. Встретимся тогда, когда это будет нужно мне». Мужчина прикрыл глаза, будто пытался успокоиться, а затем шумно выдохнул. «Ты сама виновата. Я хотел с тобой спокойно все обсудить, но ты не оставляешь мне выбора». «О чем ты?» — подозрительно сощурилась, а граф тем временем протянул мне до боли знакомые документы. «Договор аренды. Вот же...» «Я внимательно его прочитал. Ты не имеешь никакого права выгнать меня без причины. В твоем замке я не сделал ничего плохого». «Пока не сделал. Я верну тебе деньги с компенсацией, но жить ты в нем не станешь. Это не обсуждается». «Мне не нужна компенсация. Мне нужна комната для проживания на 2 месяца. Если ты нарушишь уже подписанный с обеих сторон договор, я буду вынуждена обратиться в суд. Тебе так сильно нужны проверки и испорченная репутация. Не проще меня выслушать?» От безысходности заскрипела зубами. «Видят боги, он меня с ума сведет. А все потому, что я снова совершила ошибку. Приняла на работу двоюродную сестру Генри. Она была тоже из обнищавшего рода, но с хорошим образованием и нуждалась в работе. Именно она теперь принимала постояльцев, выдавала ключи, подписывала договора и следила за состоянием номеров. В общем, Мализа стала моей правой рукой после Кента. И, к сожалению, она знать не знала, как выглядит мой муж, чтобы отказывать ему в съеме комнаты». «Хорошо», — процедила сквозь зубы. «Мы с тобой поговорим. Вечером. Сейчас мне действительно нужно решать рабочие моменты и...» Договорить я не успела, так как в нашу сторону с громогласным криком «папа» бежал маленький мальчик.